При виде страшного зверя туксы повернулись и бросились в реку, которая в этом месте так густо заросла водяными растениями, что они тут же исчезли из глаз Сандакана. Дарма была готова броситься за ними, но туксов уже и след простыл. От страха у них словно выросли крылья. «В другой раз, моя храбрая Дарма, — сказал Сандакан, — случай еще представится. Эти негодяи уже на другом берегу». Подбежали Янос и Тремольнайк. «Где они?» — в один голос спросили оба. «Я их не вижу, — ответил Сандакан, который спустился к реке и тщетно всматривался в темные заросли тростника. В этой тьме ничего не увидишь. Одного появления Дармы хватило, чтобы они разбежались, как зайцы». «Это в самом деле были туксы?» — спросил Тремольнайк. «Думаю, да. Один из них пытался набросить мне на шею шелковый шнур. Но ты убил его? Он лежит там, среди травы. Пойдем посмотрим его. Мне важно знать, были это и в самом деле туксы или просто бандиты какие-нибудь?» Они поднялись от берега и приблизились к трупу, который лежал в траве лицом вниз, раскинув руки и ноги в стороны. Его перевернули и посмотрели на грудь. «Змея с головой Кали!» — воскликнул Тремольнайк. «Я так и думал». «Отличный выстрел, Сандакан», — сказал Янс. «Твоя пуля прошла насквозь, пробив ему сердце». «Он был всего в пяти шагах», — отвечал тигр Малайзии. Вдруг он хлопнул себя по лбу. «А человек, который кричал? Я видел, как эти негодяи тащили кого-то по траве». Они оглянулись и в нескольких шагах под деревом увидели человека, одетого в белую фланель, который сидел, прислонившись к стволу и глядя на них расширенными от ужаса глазами. Это был молодой человек лет 25, с темной густой шевелюрой и черными усиками, с красивыми и правильными чертами лица европейского типа. Вокруг шеи у него обвивался тонкий шнурок, один из тех арканов, которыми пользовались туксы, нападая на свои жертвы. «Не бойтесь, — сказал ему Сандакан, — мы друзья и готовы защитить вас от этих негодяев». Незнакомец медленно встал и сделал несколько нетвердых шагов. «Простите, господа, — сказал он по-английски, но с заметным акцентом, — что я сразу не поблагодарил вас. Я не знал, кто передо мной, спасители или враги». «Кто вы?» — спросил Сандакан. «Лейтенант 5-го полка бенгальской кавалерии». «Но вы, кажется, не англичанин». «Вы правы, я француз по рождению, но на английской службе». «Что же вы делаете здесь один в джунглях?» — спросил Янс. «Вы европеец?» — воскликнул лейтенант живо. «Да, сударь, португалец». «Один?» — сказал молодой человек, слегка поклонившись. «Нет, я не один. Со мной были два человека. Во всяком случае, еще несколько часов назад они были в моем лагере». «Вы боитесь, что их задушили?» — спросил Сандакан. «Не знаю. Но едва ли эти негодяи, которые собирались убить меня, пощадили их». «Ваши люди — маланги?» «Нет, сипаи». «А кто стрелял из ружья?» «Я, господин». «Зовите меня просто капитан, если ничего не имеете против, господин». «Реми де Люсак», — сказал молодой человек. «Я стрелял, когда эти пятеро набросились на меня. Я был в засаде, подстерегая антилопу, но подстерегли меня самого». «И вы ни в кого не попали?» «К сожалению, хотя и неплохой охотник». «Значит, вы явились сюда охотиться?» «Да, капитан», — ответил де Люсак. «У меня есть разрешение охотиться в джунглях сроком на 2 недели». Вдруг он отскочил назад с криком «Стреляйте!». Дарма приподнималась от берега и приближалась к своему хозяину. «Это наш друг. Не бойтесь ее, господин лейтенант», — сказал Трамаль Найк. «Именно она разогнала душителей, которые едва не набросились на нашего капитана». «Удивительное животное». «Она слушается лучше иной собаки». «Господин де Люсак», — сказал Сандакан, — «где находится ваш лагерь?» «В километре отсюда, на берегу реки». «Не хотите ли, чтобы мы вас туда проводили? Ваша охота на сегодняшнюю ночь кончена». «А вы тоже охотники?» «Считаете нас таковыми. Пойдем посмотрим, что с вашими людьми». Француз нагнулся и отыскал в траве свой карабин. Они с Трамальнайком пошли вперед, а Янос и Сандакан с Дармой чуть сзади. Предосторожность не лишняя. У туксов, кроме арканов, могли быть и ружья. Но туксы, скорее всего, ушли, потому что Дарма не выказывала никакого беспокойства. «Что ты думаешь об этом приключении?» — спросил Сандакан у Яноса. «Что нам ждать от этого офицера? Помощи или помехи? Если он осмелился в одиночку отправиться в джунгли, он, без сомнения, храбр. А храбрые люди нам не помешают в нашем деле. Что, если предложить ему присоединиться к нам?» «Я бы не возражал», — ответил Янос. «Мы идем бороться с людьми, которых правительство Бенгалии и само было бы радо уничтожить». «А он не помешает нашим планам?» «Какой ему смысл?» «Я думаю, что он и сам был бы рад присоединиться к нам. Он человек военный и в качестве офицера мог бы обеспечить нам поддержку со стороны своего правительства. Введи его в курс дела, если он присоединится к нам». «По зрелым размышлениям я бы не отказался иметь представителя англо-индийских войск в наших рядах. Никогда не знаешь, что может случиться и в ком явится нужда. Но у меня возникло одно подозрение». «Какое, Сандакан?» «Что эти туксы не следили за французом, а шли за нами». «Мне пришло на ум то же самое. К счастью, нас тут достаточно много. А в бухте Райматла мы найдем Мариану». «Сейчас она, наверное, уже там», — сказал Сандакан. В это мгновение офицер вскрикнул. «Что с вами, господин де Люсак?» — спросил Янос, догоняя его. «В моем лагере не горят огни. Значит, там случилась беда». «Где ваш лагерь?» — спросил Сандакан. «Вон там, под тем огромным деревом, которое растет отдельно близ берега реки». «Плохой знак, если огни больше не горят», — пробормотал Сандакан, нахмурив лоб. Он постоял минуту неподвижно, пристально глядя на дерево, потом решительно сказал: «Пошли, Дарму вперед». Тигрица по знаку Трамальнайка пошла впереди, но, пройдя 50 шагов, остановилась, глядя на бенгальца. «Она что-то почуяла», — сказал Трамальнайк. «Будем начеку». Они шли осторожно, держа наготове карабины, пока не увидели под деревом 2 маленькие лагерные палатки. «Ранкар!» — окликнул де Люсак. Но на призыв никто не ответил. Только какие-то... Быстрые тени с воем кинулись в траву, убегая со всех ног. «Шакалы!» — воскликнул Трамальнайк. «Господин де Люсак, ваши люди мертвы и, может быть, даже съедены». «Да», — сказал потрясенный француз, — «туксы убили их». Вчетвером они быстро пошли вперед и скоро приблизились к палаткам. Страшное зрелище представилось их взором. Два трупа, растерзанные и уже частично объеденные шакалами, лежали друг подле друга возле потухшего костра. У одного уже не было головы, а у другого она была так окровавлена, что узнать его было невозможно. «Бедняги!» — воскликнул француз с рыданием. «О, Господи! И я не могу отомстить за них!» «Успокойтесь», — сказал Сандакан, кладя ему руку на плечо. «У вас еще будет такая возможность. Мы сможем вам предоставить ее». Француз быстро обернулся, не понимая, что он имеет в виду. «Мы поговорим об этом позднее», — добавил Сандакан. «А пока похороним мертвых». «Но, господин...» «Позднее, господин де Люсак», — сказал ему Янос. «Вам бы хотелось отомстить за смерть ваших людей?» «Вы еще спрашиваете». «Мы дадим вам такую возможность. Вы хотите что-нибудь унести с собой?» «Туксы опустошили палатки», — сказал Трамальнайк, который уже заглянул внутрь. «Сперва убийцы, потом воры. Вот они, почитатели Кали. Здесь же, под деревом, с помощью сабель и кинжалов, они вчетвером вырыли могилу и опустили в нее убитых, чтобы уберечь их останки от зубов шакалов». Закончив этот печальный обряд, Сандакан повернулся к лейтенанту, который выглядел очень подавленным. «Господин де Люсак», — сказал он, — «что вы собираетесь делать теперь? Вернуться в Калькутту или отомстить за своих людей? Знаете, что мы пришли сюда не для того, чтобы охотиться на тигров или носорогов, а чтобы совершить великую месть по отношению к туксам и вернуть то, что они у нас взяли. Туксы — наши враги». Француз молчал, с глубоким удивлением глядя на этих, так внезапно и в такой критический момент встретившихся ему людей. «Решайтесь, — продолжал Сандакан, — если вы предпочитаете покинуть джунгли, мы предоставим в ваше распоряжение одного из наших слонов, чтобы он отвез вас в Даймонд-Харбор или в Кхаре. «Но что собираетесь здесь делать вы сами, господа?» — спросил француз. «Я и мой друг Янос де Гомейра, знатный португалец, покинули наш остров, чтобы совершить страшную миссию, которая освободит эту несчастную страну от гнусной секты и позволит вновь обрести семью нашему другу, одному из самых сильных и мужественных людей, которыми только может похвастаться Бенгалия, близкому родственнику одного из самых храбрых английских офицеров, капитана Коринханта». «Коринхант, истребитель туксов?» — воскликнул француз. «Да, господин де Люсак», — сказал Трамальнайк, шагнув вперед. «Я был женат на его дочери». «Коринхант», — повторил француз. «Это тот, кто несколько лет назад был убит в Сундарбане сектантами Кали? Вы знали его? Он был моим капитаном. Мы отомстим за него». «Господа, я не знаю еще, кто вы, но с этого момента вы можете рассчитывать на меня. Я командирован в эти места на 3 месяца. И 2 из них, которые еще у меня остались, я посвящу вам. Располагайте мною. Благодарю вас, господин де Люсак, сказал ему Янс. А сейчас мы отправляемся в наш лагерь. Там вы будете в полной безопасности. Я в вашем распоряжении, господин де Гомер. Пошли, — сказал Сандакан. Наши люди могут начать беспокоиться от такого долгого отсутствия. Дарма, вперед! — приказал Трамальнайк. Четверо людей плотной группы пустились вслед за тигрицей, снова держась опушки леса. А 2 часа спустя они достигли лагеря. Малайцы и погонщики сидели вокруг костра, куря и болтая. «Ничего нового?» — спросил Сандакан. «Ничего, капитан», — ответил один из них. «Вы не заметили ничего необычного? Никакие люди не шатались вокруг лагеря?» «Я и собаку бы заметил». «Господин де Люсак», — сказал Сандакан, оборачиваясь к французу, который загляделся на 2 огромных слонов, спавших, стоя неподалеку от костров. «Если не возражаете, вы разделите палатку с господином де Гомером». «Благодарю за гостеприимство, капитан». «Уже поздно, пошли спать». «До завтра, господин де Люсак». Он сделал Янусу знак и вошел в свою палатку вместе с Трамалнайком, в то время как малайцы оживили костры, подбросив в них новых сучьев и выставили часовых. «Господин де Люсак», — с улыбкой сказал Янс, «моя палатка ждет вас. Если вас не одолевает сон, поговорим немного». «Я предпочел бы объясниться, чем спать», — ответил лейтенант. «Прошу вас», — сказал Янос, предлагая ему сигарету. Они сидели перед палаткой напротив одного из костров, которые освещали лагерь. Янос молча курил, но по его нахмуренному лбу было видно, что он перебирает старые воспоминания, не зная, с чего начать. Неожиданно он отбросил сигарету. «Эта история немного длинная, но, возможно, она покажется вам интересной и лучше объяснит причину, по которой мы оказались здесь. Несколько лет назад один индиец, который жил в этих джунглях, отважно охотясь на тигров и буйволов, повстречал девушку с белой кожей и светлыми волосами. Они виделись много дней, и в сердце индийца загорелась страсть к этой таинственной девушке, которая каждый вечер в час заката являлась ему. Этот цветок, затерянный в болотистых джунглях, был, к несчастью, девой туксов, представительницей на земле этой чудовищной кари. Она жила тогда в обширных подземельях Раймангала, где эти сектанты укрывались от правительства Бенгалии. Она была дочерью капитана Кориханта, одного из самых доблестных офицеров англо-индийского войска, но главарь туксов приказал однажды похитить ее в Калькутте. «Кориханта я хорошо знал», — сказал француз, с живейшим интересом слушавший этот рассказ. «Он был известен своей ненавистью к душителям». «Индиец — это тот человек, которого вы видели в нашей компании, который должен был однажды стать зятем этого несчастного капитана после того, как пережил невероятные приключения, проникнув в подземелье туксов, чтобы похитить девушку, которую любил. Смелый план не удался. Однако и бедняга попал в руки душителей. Но жизнь ему сохранили. Ему обещали даже руку девушки, лишь бы он убил капитана Кориханта, заклятого врага туксов. «Ах, негодяи!» — воскликнул француз. Индиец не знал, что капитан — отец его невесты. Не знал, потому что капитана Кориханта тогда звали еще Макферсон. «И он убил его?» «Нет», — сказал Янос. «По счастливому стечению обстоятельств он вовремя узнал, что капитан был отцом девы Пагоды». «И что случилось потом?» — взволнованно спросил француз. «В то время правительством Бенгалии была организована экспедиция против туксов, и командование было доверено капитану Кориханту, их непримиримому врагу. Он вторгся со своим отрядом в подземелье туксов, большая часть их была истреблена, но многим сектантам вместе с их главарем Суй-Отханом удалось бежать. Они напали на сипаев в непроходимых джунглях, уничтожили их всех до единого, убили их капитана и вновь захватили индийца с его невестой. Я помню эту историю, которая очень взволновала Калькутту несколько лет назад, — сказал француз. — Продолжайте, господин Янос де Гомер. Девушка сошла с ума, а ее жених, признанный сообщником туксов, был приговорен к вечной ссылке на остров Норфолк. «Что за историю вы мне рассказываете, господин Янос?» «Правдивую историю, господин де Люсак», — отвечал португалец. «Случилось так, что корабль, на котором узник направлялся в Австралию, пристал к Сараваку, где правил тогда Джеймс Брук». «Истребитель пиратов?» «Да, господин де Люсак, наш непримиримый враг». «Ваш враг? Но по какой причине?» «Но», — сказал, улыбаясь Янос, — «вопросы первенства и другие причины. Но пока я не хочу объяснять их вам. Это вещи, которые касаются исключительно меня и моего друга Сандакана, бывшего правителя одного из княжеств Борнео, и... Давайте пропустим то, что уводит в сторону и затрудняет мой рассказ». «Я уважаю ваши тайны, господин Янос». «Почти в то же время, — продолжал португалец, — корабль, шедший из Индии, потерпел крушение у побережья острова, который называется Мампрачем. На борту его были дочь капитана и верный слуга ее жениха. Хотя девушка все еще была безумной, ему удалось убедить ее бежать. И он вместе с ней сел на корабль, чтобы ехать к своему хозяину. Но буря разбила их корабль о скалы Мампрачема, и слуга вместе с дочерью капитана попали в наши руки». «Попали в ваши руки», — воскликнул француз, делая изумленный жест. «То есть мы приютили их», — сказал Янос с улыбкой. «Нас заинтересовала эта драматическая история, и мы с Сандаканом решили освободить бедного индийца, жертву беспощадной ненависти туксов. Дело было не из легких, так как он был пленником Джеймса Брука, в то время Раджи Саравака, самого могущественного и грозного из султанов Борнео. Однако с нашими кораблями и нашими людьми нам удалось не только вырвать у него индийца, но навсегда выгнать его с Борнео, лишив его трона». «Вы? Но кто вы такие, чтобы вести войну с целыми княжествами, находящимися к тому же под защитой могущественной Англии?» «Два человека, у которых есть смелость, есть корабли, Есть много отважных воинов, есть деньги и кое-что еще, — ответил Янс. Давайте продолжим, не прерываясь, иначе история этого индийца никогда не кончится. Да-да, продолжайте, господин Янс. Дочь капитана была вылечена благодаря моему другу Сандакану. И спустя 2 месяца жених с невестой уехали в Индию, где и поженились. Но бедная дочь капитана Кориханта родилась под несчастливой звездой. Через 2 года она умерла, произведя на свет девочку Дарму. А еще через 4 года малышка, как ее мать, исчезла, похищенная туксами. Дочь девственницы Пагоды заняла место своей матери. Вы хотите знать, почему мы здесь? Мы приехали, чтобы вырвать у душителей дочь нашего друга и уничтожить эту подлую секту, которая позорит Индию и ежегодно уносит тысячи и тысячи человеческих жизней. Это наша миссия, господин де Люсак. Хотите соединить свою судьбу с нашей? Сегодня мы сражаемся за человечность. Кто же вы такие, что из далекой Малайзии приехали сюда и бросили вызов могуществу туксов, которые противостоят всем усилиям правительства Бенгалии разгромить их? Кто мы? — спросил Яна, вставая. Люди, которые когда-то заставили дрожать всех султанов Борнео, которые вырвали власть у Джеймса Брука, истребителя пиратов, и заставили побледнеть даже английского леопарда. Мы — страшные пираты Момпрачема. Глава 17. Таинственные сигналы. Полчаса спустя, когда господин де Люсак уже спокойно уснул, Янос тихо вышел из палатки и вошел в палатку Сандакана, которая была все еще освещена. Неустрашимый главарь пиратов еще не спал. Он курил трубку в компании Тремальнайка, в то время как Сурама, прекрасная Байдера, готовила им чай. Казалось, что он, привыкший к долгим морским бдениям, и не помышляет о сне. Бенгалец также, хоть было уже далеко за полночь, выглядел свежим и добрым, как человек, прекрасно отдохнувший. «Ну как, поговорили с французом?» — спросил Сандакан, повернувшись к Янсу. «Беседа была длинновата», — сказал португальец. «Пришлось ему многое объяснить, иначе он бы нас не понял». «Он принял наше предложение?» «Да, он будет с нами». «Он знает, кто мы?» «Я не собирался утаивать это. К тому же, мой дорогой Сандакан, наши последние дела так прогремели в Индии, что это было бы невозможно. После того поражения, которое мы нанесли Джеймсу Бруку, нас тут знают больше, чем ты думаешь». «Значит, он согласился?» «А почему бы и нет? Мы же приехали сюда не для того, чтобы захватить Индию», — сказал Янос, смеясь, «а чтобы помочь освободить ее от этой страшной секты. Мы оказываем Англии, нашему старинному врагу, слишком ценную услугу, чтобы ее офицеры этим не заинтересовались. Но кто знает, мой дорогой Сандакан, не станут ли однажды старые главари тигров Момпрачема раджами или магараджами? «Я предпочту мой остров и моих тигрят», — ответил Сандакан. «Я буду там более могущественным и свободным, чем раджи в Индии под пятой англичан». «Но оставим это и займемся туксами». Когда ты вошел, мы как раз говорили об этом с Трамальнайком и Сурамой. После того, что случилось этой ночью, мне кажется, что пришел момент оставить в покое тигров о четырех лапах и всерьез заняться теми, что на двух ногах. Туксы или угадали, или, по крайней мере, подозревают наши намерения. Они за нами шпионят. В этом уже нет никаких сомнений. Они следили за нами, а не за этим офицером. Я тоже так думаю, — добавил Трамальнайк. Неужели кто-то нас предал? — спросил Янс. Но кто? — спросил Сандакан. У туксов везде есть шпионы. Их организация совершенна, — сказал Трамальнайк. Ваш отъезд заметили и сообщили тем, кто живет в этих джунглях. Ведь правда, Сурама, у них везде свои люди, следящие за безопасностью Суй-Отхана, который для них что-то вроде божества. — Да, господин, — ответила девушка. — У них есть так называемая черная полиция, состоящая из людей необыкновенно хитрых и ловких. — Знаете, что нам надо сделать? — спросил Сандакан. — Говори, — сказал Янос. — Двинуться ускоренным маршем на Раймангал, стараясь оторваться от шпионов, которые следят за нами, и установить связь с нашим судном. Постараемся напасть на туксов раньше, чем они смогут организовать оборону или бежать вместе с маленькой дармой. «Да, — Да-да, — воскликнул Трамальнайк. — Они способны спрятать ее в другом месте, если заметят опасность. — В 4 часа мы отправляемся, — сказал Сандакан. — Используем эти 3 часа, чтобы немного отдохнуть. Янос проводил Сураму в ее палатку, а сам потом пошел в ту, где спал лейтенант. «Как крепко спит господин де Люсак», — сказал он, смеясь. «Вот что значит молодость». Он растянулся на своей постели и закрыл глаза. В 4 утра их разбудил рожок погонщика. Слоны были готовы, и 6 малайцев были уже на ногах. — Пора отправляться, — сказал Янос, войдя в палатку с 2 чашками чая. — Вы выследили какого-нибудь тигра? — спросил де Люсак. — Нет, но мы идем на тех, что водятся далеко в Сундарбане. Те будут поопаснее. — Туксы. — Пейте, господин де Люсак, и пошли садиться. В Паланкине у нас будет время поболтать. Мы еще расскажем вам о наших планах. 4/4 часа спустя 2 слона покинули место стоянки и пустились на юг, понукаемые погонщиками, которые получили приказ двигаться как можно быстрее, чтобы постараться опередить туксов. Хотя индийцы, худые и ловкие, пользуются славой неутомимых бегунов, они не могут, конечно, соревноваться со слонами ни в скорости, ни в выносливости. Однако Сандакан и его товарищи зря надеялись опередить туксов, которые, вероятно, следовали за ними с самого их отъезда из Кхари. И действительно, слоны не прошли еще и полумили, когда в зарослях высокого бамбука, которые покрывали эти болотистые земли, послышался резкий звук той длинной медной трубы, которую индийцы называют рамсинга. Трамальнайк вздрогнул и побледнел. «Труба туксов!» — воскликнул он. «Шпионы сигналят о нашем отъезде». «Кому?» — спросил Сандакан совершенно спокойным голосом. Другим шпионам, которые рассыпаны по всем джунглям, слышишь? С юга издалека послышался другой звук, который на таком расстоянии казался не сильнее детской дудочки. «Эти мошенники передают вести трубами», — сказал Янос, нахмурив лоб. «Они известят всех, пока мы придем в Сундарбан. Положение сложное. Как вам кажется, господин де Люсак?» «Эти проклятые сектанты хитры, как змеи», — ответил офицер. «Чтобы их победить, их нужно перехитрить». «Каким образом?» — спросил Сандакан. «Скрыть от них наше истинное направление». «То есть?» «Отклониться пока в сторону, а потом идти весь вечер и всю ночь». «А выдержат ли слоны?» «Мы дадим им хорошо отдохнуть во второй половине дня». «Ваша идея мне нравится», — сказал Сандакан. «Ночью нас увидят только звери на четырех ногах, а туксы все же не тигры». «Что ты об этом скажешь, Трамальнайк?» «Полностью согласен с тем, что предложил господин де Люсак», — ответил бенгалец. «Совершенно необходимо, чтобы мы появились в Сундарбане неожиданно для туксов». «Ладно», — сказал Сандакан, — «будем идти до полудня. Потом устроим привал, а вечером снова в путь. Луны нет, нас никто не увидит». Он приказал погонщику повернуть на восток, а потом раскурил свою трубку и принялся попыхивать дымком без тени беспокойства на лице. Тем временем слоны продолжали свой нескончаемый ход, время от времени сотрясая паланкин. Никакое препятствие не останавливало их. На ходу они раздвигали толстенный бамбук, как соломинки, и прорывались сквозь кусты и заросли тростника, не останавливаясь ни на мгновение. А джунгли не стали разнообразнее. Бамбук, все время бамбук, переплетенный бесконечными лианами, да болота, покрытые листьями лотоса, на которых спокойно расположились аисты и прочие пернатые обитатели их. Слоны продолжали свой бег до 12 часов, когда, завидя впереди открытое пространство и остатки какой-то хижины, Сандакан дал приказ остановиться. «Здесь никто не застанет нас врасплох. К тому же у нас есть Дарма и Пунти». «Они появятся только через несколько часов», — сказал Трамальнайк. «Они остались далеко позади. Но собака не бросит тигрицу и приведет ее в лагерь. Я немного беспокоюсь за них». «Не бойся, они придут». Слоны, едва их освободили от паланкина, растянулись на земле. Бедные животные тяжело дышали, сильно вспотели и выглядели очень усталыми. Оба погонщика тут же занялись ими, задав им корму и смазав головы, уши и ноги жиром, чтобы не потрескалась кожа. Малайцы же занялись палатками, поскольку жара так усилилась, что на открытом воздухе оставаться было невозможно. Казалось, настоящий огненный дождь льется на джунгли, воздух становился удушающим. «Можно подумать, что надвигается ураган», — сказал Янос, который поторопился укрыться в одной из палаток. «Оставаясь снаружи, можно схватить солнечный удар. Ты, Трамальнайк, вырос в этих джунглях. Что ты об этом скажешь?» «Скоро задует горячий ветер. Нужно принять все меры предосторожности, иначе можно погибнуть от удушья». «Горячий ветер? Что это такое?» «Это индийский самум, то есть ветер и жар вместе. «Он иногда страшнее, чем тот, что дует в Сахаре», — сказал Далюсак, войдя в этот момент в палатку. «Я испытал это дважды, когда был в гарнизоне Лакхнау, и не знаю ничего более неистового, чем эти ветры. Правда, там они страшнее, потому что раскаляются, проходя через горячие пески Марустана, Персии и Пелуджистана. Однажды у нас задохнулись 14 сипаев, потому что оказались в открытом поле без укрытия. Мне, правда, кажется, что собирается скорее циклон, чем горячий ветер», — сказал Янос, указывая на желтоватые облака, которые, показавшись на северо-востоке, надвигались на джунгли с невероятной быстротой. «Так всегда и происходит», — ответил лейтенант. «Сначала ураган, потом горячий ветер». «Укрепим палатки», — сказал Трамальнайк, — «и перенесем их за спины слонов, которые послужат нам здесь укрытием». Малайцы под руководством погонщиков и Трамальнайка принялись за работу, вбивая вокруг палаток множество колев и укрепляя ткань веревками. Они поставили их между старой стеной, оставшейся от деревенской ограды, и слонами, которых уложили рядом. В то время как Сурама с помощью Яноса готовила завтрак, облака затянули все небо, накрыв джунгли и двигаясь в сторону Бенгальского залива. Время от времени налетали порывы жгучего ветра, который быстро высушивал растения и лужи с водой, а облака все сгущались, становясь все более грозными. Слоны беспокоились и выказывали признаки волнения. Часто трубили, трясли ушами и шумно втягивали воздух, как будто его было недостаточно, чтобы наполнить их огромные легкие. «Поедим побыстрее», — сказал офицер, вместе с Сандаканом, наблюдавший за небом сквозь прорезь палатки. «Циклон надвигается со страшной быстротой». «Выдержат ли наши палатки?» — спросил тигр Малайзии. «Если слоны не сдвинутся с места, то да». «А они останутся спокойными?» «Вот этого я не знаю. Я видел несколько раз, как, охваченные неожиданным ужасом, они вскакивали и убегали, как сумасшедшие, не слушая криков своих погонщиков. Увидите, какое побоище устроит ветер в этих зарослях». В этот момент послышался отдаленный лай. «Это Пунти возвращается», — сказал Трамальнайк, выскакивая из палатки. «Славный пес вовремя пришел». «Адарма с ним, наверное?» — спросил Сандакан. «Вон она, там, несется огромными прыжками», — сказал Далюсак. «Что за умный зверь?» «А вот и циклон, который обрушивается на нас», — сказал один из погонщиков. Ослепительная молния расколола надвое облака, в то время как внезапный порыв ветра с необыкновенной яростью налетел на джунгли, пригибая до земли огромный бамбук, ломая и скручивая ветви деревьев. Глава 18. Циклон. Ураганы, которые бушуют на полуострове Индостан, обычно весьма кратковременны. Однако ярость их такова, что невозможно даже сравнить их с европейскими. В несколько минут они опустошают целые районы и могут даже разрушить города. Сила ветра неизмерима, и противостоять ей могут только самые большие здания и самые мощные деревья, вроде баньяна. Достаточно вспомнить лишь тот ураган, что разразился в Бенгалии в 1866 году, когда погибли 20 тысяч бенгальцев в Калькутте и 100 тысяч человек на равнинах и побережье Хугли. Люди, захваченные на улице города, взлетели на воздух, как пушинки. В воздухе носились паланкины вместе с находящимися внутри людьми. Хижины черного города, сорванные с места, катились по земле. Но самое худшее случилось, когда циклон, изменив направление, повернул вспять течение Хугли и выбросил на берег баржи и корабли, разбивая их друг о друга. Огромная масса воды, влекомая ветром, в несколько минут смела все предместья и бедные кварталы столицы, повалила мосты, колоннады, пагоды и дворцы, превратив благоустроенный город в страшную груду развалин. Но и это не все. Почти всегда вслед за циклоном налетают так называемые горячие ветры, которые не менее страшны. Их жар таков, что непривычные европейцы не могут выйти из дома без риска умереть от удушья. При первых порывах самума даже местные жители вынуждены прибегать к мерам предосторожности, чтобы их жилища не превратились в настоящую горящую печь. Они затыкают все отверстия, включая окна, тугими связками соломы, которые все время смачивают, чтобы ветер, проходя через эти мокрые препятствия, терял часть своего жара и не так нагревал воздух. Но, несмотря на все эти предосторожности, много людей погибает от удушья, особенно в высоких западных районах Индии, где дуют горячие ветры из пустынь. Циклон, который готов был обрушиться на джунгли, обещал быть не менее страшным, чем другие, и вызывал серьезные опасения Тремальнайка и двух погонщиков, которые были знакомы с его яростью. А вот Сандакан и Янос, казалось, совершенно не беспокоились. Хотя они и не встречались с индийскими циклонами, однако знали те, что налетают на моря Малайзии, тоже довольно страшные и опасные. Хотя первые порывы ветра уже начали трясти палатки, португалец, как заправский повар, приготовил завтрак с помощью сурамы. «Ешьте побольше», — пошутил он, — «чтобы стать потяжелее, и ветер вас не поднимет. Вместо музыки у нас будет гром. Ну и что ж, наши уши к нему привыкли, и потом...» Страшный грохот, подобный взрыву, раздался над головой, сопровождаясь оглушительным шумом, потрясшим землю и небо. «Какой оркестр!» — воскликнул де Люсак, растягиваясь на ковре. «Не знаю, дадут ли нам Юпитер и Эол кончить завтрак. Я бы сказал, что небо готово обрушиться на нас вместе со всеми своими мирами, известными и неизвестными», — сказал Янс. «Как удары большого барабана». «Не так громко, музыканты, или вы разобьете свои инструменты?» Грохот все усиливался. Казалось, что тысячи повозок, груженных железом, несутся бешено по железным мостам. Крупные капли дождя били по листьям растений, ослепительные молнии бороздили черное небо. Неожиданно в отдалении послышался жуткий свист, который быстро приближался, превращаясь по мере приближения в свирепый рев. Тремальнайк вскочил. «А вот и первый шквал!» — воскликнул он. «Держите палатку, или ее унесет!» Яростный вихрь обрушился на джунгли, вырывая с корнем бамбук, которые встречал на своем пути. Ветки, тростник и кусты закружились в воздухе, как соломинки. Шквал прошел над лагерем с оглушительным шумом, разрушив глиняные стены, которые еще оставались от старой деревни, но палатка, защищенная огромными телами слонов, чудом устояла. «Неужели он повторится?» — спросил Янс. «Он ведет за собой других», — сказал Трамальнайк. «Не надейся отделаться так быстро. Циклон еще только начинается». Несмотря на потоки дождя, Сандакан и француз выглянули наружу, чтобы убедиться, что палатка малайцев тоже устояла. Однако они увидели, что их люди бегут, как сумасшедшие, среди бамбука вслед за палаткой, которую ветер нес через джунгли, подобно огромной фантастической птице. Шквал все разнес в окрестностях лагеря. Только самые могучие деревья устояли, да и то, лишившись большей части своих ветвей. Тучи листьев, кусты, вырванные с корнем, летали во всех направлениях. А под ними бежали, подгоняемые ветром, антилопы и буйволы, аисты и павлины. Животные неслись по равнине, гонимые сумасшедшим страхом. Несколько антилоп, будто чувствуя себя в безопасности вблизи людей, остановились и улеглись за стенкой, которая сохранилась около стоянки, скорчившись друг подле дружки и спрятав голову между ног. «Пусть остаются здесь до утра, чтобы нам было чем позавтракать», — шутливо сказал Сандакан, указывая на них французу. «Как только ветер утихнет, они убегут, как молния», — отвечал лейтенант. «А вот и следующий шквал пострашнее первого. Господин Сандакан, закройте палатку». Издалека послышался страшный свист, и те деревья, которые пощадил предыдущий вихрь, начали падать, точно срубленные гигантским топором. Раскаты грома слышались почти без перерыва. Грохот стоял такой, что люди в палатке почти оглохли. Оба слона, испуганные этими раскатами, этими взрывами и ревом ветра, начали волноваться. Они больше не слышали криков своих погонщиков, которые, лежа за палаткой, пытались успокоить их. Новый вихрь, приближающийся со страшной быстротой, готов был обрушиться на лагерь, когда первый слон вскочил, громко затрубив. С минуту он стоял, высунув хобот, нюхая ветер, потом, объятый безумным страхом, бросился в джунгли, не обращая внимания на крики погонщика. Сандакан и его товарищи выскочили, чтобы помочь двум погонщикам. Но в этот момент вихрь налетел на них, и они почувствовали, что их сначала приподняло, а потом поволокло сквозь заросли. Палатка, сорванная с места, неслась за ними, хлопая, как парус. Минут пять все они катились кубарем через заросли бамбука, пока не остановились у ствола баньяна, который, по счастью, оказался на пути смерча и выдержал страшный напор. Когда шквал миновал и установилось короткое спокойствие, они поднялись, помятые, изрядно потрепанные, но без серьезных повреждений. Первый слон исчез вместе со своим погонщиком, который бросился вслед за ним. А второй слон все еще лежал посреди лагеря, но в какой-то неестественной позе, спрятав голову между ног. «Асурама!» — воскликнул вдруг Янос, когда они уже собирались вернуться в лагерь. — Где она? — Она, наверное, осталась около слона, — ответил Сандакан. — Я не видел, чтобы она выходила из палатки. — Скорее, господа, — сказал лейтенант, — чтобы вихрь не захватил нас здесь. Позади слона мы будем лучше защищены. А как же второй? Не беспокойся о нем, Янос, сказал Трамальнайк. Когда ураган пройдет, он вернется со своим погонщиком. Как и наши люди, надеюсь, добавил Сандакан. Где они укроются? Я их не вижу больше. Поторопимся, господа, сказал лейтенант. Они уже собирались бежать, когда сквозь свист ветра и раскаты грома услышали крик. «На помощь, господин!» Янос подпрыгнул. «Сурама! Кто ей угрожает?» — закричал Трамальнайк. «Где Дарма? Пунти! Пунти!» Ни собака, ни тигрица не отзывались. «Может быть, их тоже унес вихрь, и они нашли другое убежище?» «Вперед!» — закричал Сандакан. Все бросились в лагерь, поскольку крик Сурамы слышался именно оттуда. Нельзя было толком различить, что делалось в лагере. Было темно, как ночью, ибо огромная толща облаков полностью поглощала солнечный свет. И к тому же вырванные вихрем растения носились в воздухе, крутясь и сталкиваясь, подхваченные порывами ветра, которые налетали беспрерывно. Только огромная слоновья глыба чернела сквозь мрак у разрушенной стены старой деревни. Сандакан и его друзья неслись, как будто у них выросли крылья. Поскольку они оставили свои ружья в паланкине, то вооружились охотничьими ножами, страшным оружием в их руках, особенно в руках двух пиратов, привыкших к малайскому крику. Меньше чем в 5 минут достигли они лагеря. Второй смерч разметал все их вещи, мешки с провизией, ящики с боеприпасами, запасные палатки и даже опрокинул паланкины, которые лежали вверх дном. Там никого не было. Ни Сурамы, ни погонщика, ни Дармы, ни Пунти. Только слон, казалось, дремал или был при последнем издыхании, потому что слышалось не то хрипение, не то храп. «А где девушка?» — спрашивал себя Янос, обводя взглядом лагерь. Ее нигде не было видно. Но ведь кричала именно она. «А что, если ее засыпало тростником и листьями?» — сказал Сандакан. Португалец три раза воззвал громовым голосом: «Сурама! Сурама! Сурама!» Только хрипы слона были ответом. «Но что такое со слоном?» — спросил вдруг француз. «Кажется, он умирает. Слышите? Какое у него свистящее дыхание!» «Правда», — ответил Трамалнайк. «Неужели его ранило каким-нибудь стволом дерева, принесенным этим проклятым смерчем? Я видел, как они кружились в вихре». «Пойдем посмотрим», — сказал Сандакан. «Мне кажется, здесь произошло что-то необычайное». Пока португалец обегал окрестности лагеря, разбрасывал кучи бамбука, который ветер набросал в большом количестве, и тщетно окликал бедную девушку, другие приблизились к слону.